Глава третья. Первая доставка. Макс открыл глаза. Он находился дома, в своей постели. Со стены на него смотрел знакомый постер любимой рок-группы «Василиски». Из открытой форточки доносились звуки улицы и отрывистые крики ребятни, гоняющей мяч во дворе. На тумбочке рядом с кроватью настойчиво вибрировал мобильный телефон. «Мама». «Да, алло», — прокашлялся Макс, взяв трубку. «Привет, Максим». Мать казалась взволнованной. «Наконец-то я смогла до тебя дозвониться. У тебя все хорошо?» С просонья Макс не до конца сообразил, с кем он сейчас разговаривает. Но как только понял, тут же напрягся. «Привет, мам. Да, все нормально», — медленно ответил он, поднимаясь с кровати. Остатки сна растворились, как их и не было. Звук голоса матери поднял вихрь тысячи мыслей в голове Макса, но по-настоящему его волновала только одна. «Как Саша?» На несколько секунд в разговоре повисла пауза. По тяжелым вздохам матери было похоже, что она собирается с силами, чтобы сказать что-то важное. «Именно поэтому я и названивала тебе с самого утра», — наконец произнесла она срывающимся голосом. «Это чудо, Максим! Чудо! У Саши наступила ремиссия!» Макс замер. В трубке послышалась какая-то возня. «Максим, привет!» Раздался из динамика бодрый детский голосок. Сердце Макса дрогнуло и застучало чаще. Он уже давно не слышал голос братишки. «Сашка!» — не поверил он своим ушам. Мать снова перехватила трубку. «Да, это просто невероятно. Такое резкое улучшение. Все отделение вчера собралось в нашей палате, чтобы своими глазами убедиться», — шмыгая носом, говорила она, все еще не в силах унять переполнявшие ее чувства. «Нужно провести несколько исследований, чтобы точно быть уверенными. Если ремиссия будет стойкой...» Воодушевленно продолжала мать, но тут же суеверно оборвала себя на полуслове. «Не будем загадывать». «Не может быть», — прошептал Макс, скорее обращаясь к себе, чем к матери. «Выходит...» Владелец лавки не обманул. Он выполнил свою часть сделки. Аванс уплачен, и звонок матери это подтверждал. Волки, оборотни, красные колпаки, Тайлер. Все происходило на самом деле. Лавка реально, Максу не приснилось. Позади матери послышался незнакомый мужской голос. Затем к нему присоединились еще несколько. «Все, я тебе позже перезвоню», — спешно сворачивала разговор мать. «Начался вечерний обход. Доктора осмотрят Сашу. До сих пор никто не верит, что внезапное улучшение на такой стадии...» Нервный голос матери снова предательски задрожал. «Люблю тебя, сынок». Мать сбросила вызов. Макс потер виски, взлохматил волосы и почувствовал сухую веточку, прилипшую к его затылку. Часы на телефоне показывали 20:20. Осознав, что проспал почти весь день, Макс очень удивился. Он пытался вспомнить, в котором часу оказался дома, но так и не смог. Последним его воспоминанием было сильное головокружение и приземление лицом в подушку. Одежда, которая была на нем прошлой ночью, была перепачкана грязью и пятнами крови. Та же участь постигла постельное белье. На спине Макса соднили неглубокие царапины со следами запекшейся крови, последствия приземления в Каледонском лесу. Футболка и штаны были порваны. На джинсах, в местах проколов копьями красных колпаков, виднелись круглые дырочки, а под ними на ноге мелкие круглые ранки. Самым неприятным оказались следы от зубов волка на плече, но и они на поверку были не такими уж глубокими. Стянув с себя рваную футболку, Макс бросил ее на пол и пошел в ванную. Нужно было привести себя в порядок и обработать раны. После прохладного душа разбитость и усталость полностью рассеялись, уступив место бодрости и ясности рассудка. Все последние месяцы Макса занимали лишь мысли о поиске таинственной лавки чудес. Он был одержим этой идеей. Она поглотила его целиком. Учеба, друзья, увлечения. Все для него ушло на второй план. Макс силился, но так и не смог вспомнить, когда последний раз говорил со своим лучшим другом, да и вообще с кем-либо из института. А ведь они с Денисом дружили с первого курса и всегда были, что называется, не разлей вода. Учебный год подходил к концу, и если зимнюю сессию Макс еще худо-бедно смог сдать, то дела с дипломной работой и выпускными экзаменами обстояли куда сложнее. Диплом. Макс совсем забыл про него. Новость о выздоровлении Саши и возможность скорого возвращения матери вернули Макса в реальность. Дипломная работа. Полгода, отведенные на ее написание, неумолимо подходили к концу. Что он скажет матери, когда она у него спросит о защите диплома? Что все полгода искал лавку чудес и поэтому на последнем курсе забросил учебу в университете, куда так мечтал поступить, где так старательно учился? Да, она непременно сочтет его сумасшедшим. Нет, матери совсем ни к чему знать о сделке с демоном и причине чудесного исцеления брата. И если проблема с Сашей фактически решена, значит, пора продолжать жить дальше, наверстывать упущенное. С дипломом нужно срочно что-то решать, немедленно. Выпив большую чашку кофе с молоком, и впихнув в себя пару бутербродов с колбасой и помидорами, Макс взял в руки телефон и набрал номер старосты группы. Он сам не знал, что именно ей скажет, и в целом уже почти смирился с тем фактом, что диплом об успешном окончании вуза в этом году ему точно не светит. Но, возможно, есть шанс взять какую-то отсрочку или академ. А ведь он шел на красный. «Саша будет жить», — вслух напомнил себе парень. «Остальное не так важно». В трубке звучали длинные гудки. Ползли один за другим, как жирные гусеницы по стволу дерева. Макс сел за письменный стол, поднял крышку ноутбука и открыл вкладку с почтой. Электронный ящик был переполнен спамом и десятками сообщений от Лилии Пермяковой, помеченных красным флажком с кричащими темами «Срочно», «Дипломная работа», «Важно», «Да выйди ты на связь уже», «Макс, что происходит, перезвони», «Макс, я больше не могу тебя прикрывать». Прокручивая список писем, Макс неожиданно поймал себя на мысли, что как бы он ни старался убедить себя в серьезности сложившейся ситуации с учебой, его это абсолютно не трогает. Видимо, потрясения вчерашней ночи не прошли для его мировосприятия бесследно, значительно сместив вектор расстановки приоритетов. «Не может быть!» — наконец раздался в трубке саркастичный голос Лилии Пермяковой. «Я уж думала, ты умер!» «Да я и сам так думал», — почесал затылок Макс. В этот момент он чувствовал себя нашкодившим ребенком. «И чего ж тебе понадобилось от моей скромной персоны? Неужто соскучился?» — продолжала язвить староста. «Лиль, у меня были небольшие проблемы», — уклончиво ответил Макс. «И что? Ты мог меня предупредить? Я тут как дура по всему деканату бегаю, тебя отмазываю, а ты даже трубку взять не удосужился», — отчитывала его Лиля. «Лиль, я не буду сдавать диплом в этом году, ведь так? Я все просрал? Без шансов?» — напряженно спросил Макс. «В смысле не будешь? Как это не будешь?» Староста разозлилась еще больше, а затем, помедлив, тихо добавила. Это из-за Саши? Он... Нет, предугадав вопрос, поспешил ответить Макс. С ним все в порядке. Он идет на поправку. Ну, слава богу, выдохнула Лиля. Но тогда я совсем не понимаю, что с тобой стряслось. Сейчас у тебя все в порядке? Да. Теперь да, уверенно ответил Макс. Отлично, сухо сказала староста и тоном нетерпящим возражений продолжила. Значит так, у тебя есть 3 недели, чтобы склепать диплом и вылизать зад Панкратова до блеска. Он, кстати, уже в бешенстве. Панкратов? Не понял Макс. Речь шла об одном из самых строгих и придирчивых преподавателей кафедры, Савелии Карловиче Панкратове. За глаза студенты называли его спрутом из-за смешных длинных усов, скрученных жгутиками, и вызывавших ассоциацию со щупальцами спрута. «Панкратов, Панкратов!» — подтвердила она. «А ты думал, что тебе еще научника выбирать дадут? Ты пропал на 4 месяца перед самым дипломом. Понимаешь, что тебя вообще никто найти не мог. Мы с Денисом даже домой к тебе 2 раза ходили, но тебя не было. Мы вообще не знали, что думать уже. Я матери твоей звонила даже. В деканате номер дали. Но когда поняла, что она не в курсе, и ты на связь с ней все-таки выходишь, соврала, что характеристику пишу для диплома. А тебе дозвониться не могу просто. Она, наверное, подумала, что я вообще идиотка полная. Такую чушь я несла. Ну, вроде поверила. Это Денис меня уговорил тебя не закладывать. Я крутилась, как уж на сковороде. Сама от себя не ожидала, что могу так врать. Всеми правдами и неправдами удалось тебя к спруту вписать. Понятное дело, нормальных научных руководителей уже разобрали. А к нему, сам понимаешь, никто не жаждал. Ты мне должен по гроб жизни, Андреев. И я надеюсь, что причина, по которой ты от всех прятался, очень серьезная. Иначе я тебя голыми руками на мелкие кусочки разорву. И ни капельки мне жалко не будет». Приняв на себя праведный гнев старосты, Макс от всего сердца поблагодарил ее за помощь, клятвенно заверив, что причина, по которой он пропал со всех радаров, действительно очень серьезная, но озвучивать ее, разумеется, не стал. «Денису спасибо скажи. Если бы не он, стала бы я еще за тебя впрягаться», сердито буркнула Лили напоследок и бросила трубку. С облегчением выдохнув, Макс немного успокоился, но ненадолго. Голова начинала кружиться, по телу распространялось уже знакомое покалывание, взгляд затуманился, в ворохе брошенных на полу вещей что-то светилось. «Визитка!» На трясущихся ногах Макс добрался до коридора, а потом, не в силах больше стоять и опустившись на четвереньки, дополз до сваленной в кучу одежды и почти на ощупь принялся судорожно искать визитку в изодранных джинсах. Как только подушечки его пальцев коснулись бархатистой поверхности бумажки, яркая вспышка света озарила все вокруг. И снова его поглотило уже знакомое отвратительное чувство, будто все его внутренности сначала выудили, а потом вновь наспех расставили по местам. Коктейль самых невероятных метаморфоз обжег сознание Макса. Бесконечная вереница пульсирующих пятен всех цветов радуги несла его сквозь пространство и время. То сжимая словно горошину, то раздувая до исполинских размеров планетарного масштаба. Она то протискивала тело Макса через узкую соломинку, то сплющивала под прессом до толщины волоска. И все это одновременно. Наконец, безумная вакханалия завершилась, и перед Максом вновь возник Талер во всем своем запустении и мрачности. Юля уже держала бумажный пакет наготове. Чтобы не упасть, Макс оперся рукой об стену. С удивлением, насколько это вообще было возможно в его нынешнем состоянии, обнаружив, что в этот раз его не тошнит, он глубоко вздохнул и тут же ощупал свое тело на предмет наличия всех его частей на своих местах. «О, отлично!» — зазвенел веселый голосок Юли. «Почти как родной уже». Непригодившийся бумажный пакет исчез за барной стойкой. «Привет», — коротко поздоровался Макс, все еще отходя от впечатлений. Только сейчас он понял, что случайно прихватил с собой из кучи тряпья толстовку, чему очень обрадовался. За окнами Таллера шумно завывал ветер. «Ты бы обулся, что ли?» Юля озадаченно осмотрела босого гостя в домашней футболке со следами кетчупа и трениках. «У меня тут где-то были ботинки, один из посетителей забыл. Думаю, как раз твой размер», — бросила она, скрываясь за дверью кухни. На мгновение Максу показалось, что из приоткрывшейся двери за ним с интересом наблюдают десятки пар желтых глаз, светящихся в темноте. Или не показалось? «На, вот, держи!» — вернулась Юля и хлопнула по столу парой блестящих лакированных мужских туфель с длинными носами. Яркий сиреневый цвет обуви очень необычно сочетался со шнурками цвета фуксии. «Не благодари!» Макс кивнул. Перспектива разгуливать босиком по неизвестным местам была еще менее привлекательной, чем подарок Юле, и Максу пришлось принять обувь. Надо отдать должное туфлям. Они и правда подошли по размеру и оказались весьма удобными. «Классные тапки!» — с порога заржал Клык. «Ограбил сутенера в Лас-Вегасе!» «Я тоже очень рад тебя видеть!» С каменным лицом поприветствовал его Макс. «Ну что, куда сегодня ведем нашего Агнца?» — обратился к Юле Клык, расплывшись в улыбке и в предвкушении, потирая руки. «Никуда?» — отрезала Юля. «Сегодня он по своему графику. Заказов много, стажировка окончена». Клык поджал губы и с театральным сожалением вздохнул. «Что ж, мой юный подаван», — важно начал он, опустив на удивление тяжелую для такого худенького парня руку Максу на плечо. «Мы прошли с тобой долгий путь. Теперь ты готов. Иди, иди же скорее навстречу своей судьбе». «Угу», — промычал Макс. И хоть Клык был не самым приятным парнем, но без него идти разносить заказы, по правде сказать, было страшновато. «Итак», — подытожила Юля, «для начала дам тебе только 10 заказов. Думаю, для первой самостоятельной вылазки этого будет достаточно». Она открыла рюкзак и принялась складывать туда заранее приготовленные свертки, некоторые из которых подозрительно шевелились, а из одного даже торчало извивающееся маленькое щупальце, пытавшееся найти точку опоры. «Я старалась выбрать наиболее... как бы это сказать... безобидные. Но на всякий случай помни, что внутри рюкзака есть специальный карман. Там ты найдешь все, что нужно, если вдруг кто-то из клиентов перегнет палку. Хотя вряд ли кто-то решится напасть на курьера Таллера, но все же будь готов. Всякие ситуации бывают». Пока Юля складывала свертки с заказами в рюкзак, где по всем параметрам уже давно должно было закончиться место, она не сводила внимательного взгляда с Макса, будто пытаясь разглядеть в его лице хотя бы тень нерешительности или страха. «Готово». Официантка передала Максу собранный рюкзак, подхватив его, словно тот весил не больше пакетика чипсов, и планшет. «Если будут вопросы, задашь их потом. Все, давай уже иди. Скоро остальные курьеры подтянутся, а у меня еще рюкзаки не собраны». Макс поправил лямки тяжеленного рюкзака и пошел к выходу из Таллера. Неизвестно откуда доставший носовой платок Клык с охами и вздохами провожал своего стажера, утирая несуществующие слезы. «Вот же сволочь!» — подумал Макс и вышел на улицу, кинув на Клыка быстрый уничтожающий взгляд, который того ничуть не смутил, а, напротив, заставил махать платочком вслед с удвоенной силой. «Так, ладно, будем разбираться». Макс внимательно посмотрел на планшет с отметками 10 мигающих точек. «Чем раньше заказ, тем ярче точка». Макс нажал указательным пальцем на самую большую пульсирующую точку в районе Москвы. «Клиент номер 207. Дракон. Заказ номер 9132. В воображении Макса тут же возникла огромная чешуйчатая рептилия, пролетавшая над Москвой рекой, дыша огнем и пеплом и сжигая все на своем пути. Конечно, Таллер в представлении Макса был еще тем местечком, да и за последние сутки он сам успел многого насмотреться. Но дракон? Дракон в Москве? Это ж не майский жук, которого можно просто так положить в коробочку и спрятать в карман. Размышляя о московском драконе, Макс быстрыми шагами продвигался по лесной тропе, которая совсем скоро вывела его в спальный район. Жилой квартал выглядел вполне обычно. Свежие многоэтажки свысока наблюдали за возведенными больше полувека назад хрущевками, как бы намекая тем самым, что недолго им осталось, хвалились новёхонькими детскими площадками и ровными зелеными газонами. Тропинка вывела Макса к подъезду одной из высоток. Домофон на входной двери приветственно пискнул и щелкнул, разблокировав дверь. В подъезде пахло и звездкой, и резким парфюмом недавно прошедшего жильца. Тихо поскрипывал трос лифта в шахте. Грохотнула тяжелая балконная дверь на одном из этажей. Макс без труда нашел нужную квартиру и извлек из рюкзака заказ номер 9132. Дверь с табличкой номер 4 совсем не походила на вход в логово дракона. Но в свете последних событий Макс все же напрягся и сосредоточился перед тем, как нажать кнопку дверного звонка. Через несколько секунд ручка двери повернулась, затем и сама дверь стала медленно открываться. Макс затаил дыхание, на его лбу выступила испарина. Казалось, дверь открывается целую вечность. Взгляду открылись высокий зеркальный шкаф, пузатый деревянный комод и продолговатый пуфик, обитый велюром. На полу посреди прихожей сидел трехцветный кот. Пристально глядя на Макса, он коротко мяукнул и указал лапой на комод. Слегка опешивший Макс никак не ожидал увидеть перед собой кошку, самую обычную, даже не породистую. Кот снова мяукнул. Макс готов был поклясться, что в его голосе слышалось недовольство. «Понял», — закивал Макс, и уже хотел было переступить порог квартиры, чтобы оставить сверток с заказом на комоде, когда кот вдруг угрожающе зашипел. «Я только оставлю подарочек для твоего хозяина вот здесь, где ты и показал. Просто будь хорошим котиком, ладно?» Попытался успокоить его Макс и даже протянул руку, чтобы погладить. В следующее мгновение обжигающая боль хлыстом рассекла кисть курьера. Маленькая пушистая лапа оставила глубокую царапину на руке. Не ожидавший такой реакции Макс живо отдернул руку и чуть не выронил сверток с заказом. Кот ощерился и стал готовиться к прыжку. «Ладно, ты не хочешь, чтобы я заходил? Я понял». Макс бросил сверток на комод через порог. «Так пойдет?» Вместо ответа дверь с громким хлопком закрылась перед носом курьера. Несколько секунд Макс озадаченно смотрел на гладкую железную дверь, а затем пришел к выводу, что дракон — это кличка злобного кота. «Что ж, могло быть и хуже», — решил он и вновь достал планшет из бокового кармана рюкзака. «В любом случае, я молодец». Первая доставка прошла успешно. Заказ доставлен, и все мои конечности пока на месте. Похвалил он себя и нажал следующую точку на карте, отмеченную на просторах Северной Америки. Клиент номер 2629. Бусинка. Заказ номер 10122. Не отыскав в своем воображении ни одного мифического существа, которая ассоциировалась бы с бусинкой, Макс с воодушевлением отправился в путь. Он всегда мечтал побывать в Америке, но не выезжал никуда дальше Пятигорска. Отметив про себя, что бусинка, скорее всего, что-то маленькое, Макс не слишком страшился встречи. Чем дальше он шел по лесной тропинке, тем светлее становилось на улице. Не прошло и 10 минут, как угрюмую ночь в спальном районе Москвы сменил ясный солнечный день в прибрежном Чарльстоне. Макс замедлил шаг, с интересом разглядывая невысокие строения, живописные улочки и идеально подстриженные газоны с сочной зеленой травой. В паре метров перед курьером белый спортивный кабриолет с пожилой женщиной за рулем медленно прополз в сторону гигантских размеров супермаркета. Пропетляв еще пару кварталов, лесная тропинка, наконец, свернула на улицу с роскошными особняками, не особенно пытавшимися скрыться за похожими друг на друга коваными заборами. Последний дом в тупике улицы принадлежал Бусинке. Именно туда вела тропа. Когда Макс приблизился к нужному участку, ворота, словно почувствовав приближение гостя, распахнулись, приглашая его войти. Макс ускорил шаг и прошел на территорию, где каждый листочек на фруктовых деревьях, каждая травинка и каждый цветочек на безупречных клумбах ясно давали понять, что хозяин дома — человек чрезвычайно тонкого вкуса. Проходя мимо причудливо остриженных кустов, принимавших формы самых невероятных животных, мимо небольшого прудика и мощёной камнем площадки возле мраморного фонтана со статуей гордой красавицы в центре, Макс ощущал себя все более неуютно. В заляпанной футболке и растянутых штанах, да еще и сиреневые туфли. Как только курьер поднялся по вычищенным до бела ступеням крыльца, стилизованная под красное дерево дверь бесшумно открылась, пропуская вперед молодую женщину в форменной одежде прислуги. «Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Вас ожидают». Вежливо поклонилась она и отошла в сторону. Не успел Макс переступить порог дома и насладиться царящей там прохладой после душной улицы, как его чуть не сбила с ног маленькая девочка с красными волосами, собранными в 2 озорных хвостика на затылке. На вид ей было не больше 8 лет. «Мама, мама! Курьер приехал! Скорее, все сюда!» Звонко кричала девчушка, глядя на Макса большими восхищенными глазами, будто к ним пожаловал Санта. «Скорее! Он привез нам новые наряды!» Вскоре на крики девочки прибежали 2 мальчугана примерно того же возраста, с таким же необычным цветом волос. По широкой лестнице 2-го этажа спускался долговязый подросток с наушником в правом ухе. Он скептически смотрел на сестру и всем своим видом старался показать, насколько не интересует его то, что доставил курьер, но при этом нервно теребил край рубашки. «Прошу простить моих детей за такую бурную реакцию», — негромко произнес женский бархатный голос рядом с Максом. «Меня зовут Анна», — представилась хозяйка дома. На Анне было лимонно-желтое хлопковое платье длиной чуть ниже колена с широким поясом. Красные кудрявые волосы мягко касались плеч. Макс скомканно поздоровался и принялся рыться в рюкзаке в поисках заказа, пока малышня, радостно улюлюкая, в нетерпении крутилась у его ног. Лицо Анны показалось Максу очень знакомым. Он определенно видел ее раньше, только вот где и при каких обстоятельствах вспомнить никак не мог. Тем временем Анна продолжила. «Дети так нетерпеливы. Каждая смена костюма для них в этом возрасте как праздник. Ах, детство, волшебное время!» — мечтательно протянула она. Наконец, заказ номер 10122 был найден. 6 крепко связанных между собой рулонов, каждый из которых был обернут в шелковую ткань. Увидев свертки, дети закричали еще громче. «Мама, можно я сразу надену? Прямо сейчас!» Один из близнецов кинулся к матери и ухватил ее за подол юбки с мольбой, смотря в лицо. И я!» — тут же встрепенулись остальные дети. Анна умоляюще посмотрела на Макса, будто извиняясь, и кивнула. Пока дети бегали вокруг Макса и Анны, старший брат резво подскочил к курьеру, ловко выхватил у него один из свертков и с несвойственной человеку прытью буквально взлетел обратно по лестнице на второй этаж. Восприняв поступок старшего брата как призыв к действию, дети тут же налетели на Макса и выдернули из его рук свертки поменьше. «Дети, аккуратнее! Не повредите наши с папой костюмы!» Мягко, но настойчиво предупредила Анна. Она неспешно двигалась к Максу, чтобы забрать два оставшихся валика. Но все внимание Макса в этот момент было устремлено на детей. Девчушка откуда-то взяла большой кухонный нож и теперь целилась ничего не подозревающему брату прямо в затылок. «Нож! Осторожно!» — закричал Макс, пытаясь предотвратить трагедию. Лицо Анны исказилось страхом. «Лиза, быстро положи нож! Где ты его взяла?» — ужаснулась она, обернувшись к детям. «Как я вас учила? Руками! Ножом ты можешь повредить кожу, останутся шрамы, будет некрасиво!» Лиза разочарованно вздохнула и с досадой метнула нож в висевший на стене натюрморт с яблоками, попав в самый центр большого красного плода. Дальше стало происходить что-то совсем необъяснимое. Малыши резво скидывали с себя одежду, а затем перешли к своей коже. Они поддевали ее своими маленькими пальчиками в области волос и, пыхтя от натуги, это было, видимо, не очень легкое дело, тянули вниз, обнажая голые розовые мышцы тела. Когда они закончили, на полу валялись три кучки изорванных кожаных оболочек вперемешку с прозрачной вязкой слизью. В одной из куч виднелись глаза. Теперь в прохладном холле роскошного особняка стояли три маленькие людские фигуры, сотканные из мышц и сухожилий, с темными провалами вместо глаз. От прежнего облика ребятни уцелели разве что красные волосы на их головах. Дети, ничуть не смущаясь, продолжали весело болтать, пока разворачивали валики, доставленные из Таллера. По воздуху медленно разносился сладкий запах свежего парного мяса. От ужаса и неверия в происходящее Макс замер и побледнел, но был не в силах оторвать взгляд от леденящего кровь действия. Вместе с тем перегруженный мозг курьера все еще искал рациональное объяснение увиденному и одновременно стремился откреститься от жуткой сцены, пытаясь не воспринимать ее как часть окружающего мира. Такую гамму чувств Макс испытывал впервые. Он будто смотрел фильм, самый страшный фильм в своей жизни. Низкорослое мясное существо с оголенными мышцами, еще недавно бывшее малышкой Лизой, издало громкий хрип открывшейся расщелиной рта и зажмурила пустые провалы глазниц, прижимая к себе только что развернутый рулон с совсем свежей белой кожей. Кажется, ее эмоция означала радость. Но Макс не был на 100% в этом уверен. Существо приложило к себе новый наряд, снова издало хрип и высоко подпрыгнуло. Затем остановилось, дернулось и принялось натягивать чужую кожу на себя. В том, что кожа еще совсем недавно принадлежала человеку и была самой что ни на есть настоящей, Макс ничуть не сомневался. Уж слишком реалистично выглядела она сама и жировая прослойка изнанки. Помучившись с новой кожей около минуты, Лиза предстала перед Максом в совершенно ином облике. Теперь перед зеркалом громоздкого шкафа, сопя от счастья, разглаживала складки повзрослевшая девочка примерно 10 лет и совершенно другой внешности. Последним штрихом Лиза с чваканьем вкрутила себе новые глазные яблоки с голубой радужкой, прилагавшиеся к заказу. «Идеально, мама! Как раз то, что я хотела!» — с восхищением кричала повзрослевшая почти на 3 года Лиза. Все той же вальяжной походкой Анна подошла к курьеру и забрала у него оставшиеся свертки. «С вами все в порядке?» — озабоченно спросила она. «У вас очень бледное лицо. Ох, что же это я? Где мои манеры?» — хлопнула в ладоши Анна. «На улице сегодня так жарко. Не желаете выпить стакан прохладного лимонада?» Слова Анны вывели Макса из ступора, и он мотнул головой в знак отказа, хотя со стороны это больше походило на судорогу. Курьер моргнул, развернулся на пятках, как солдат почетного караула, и зашагал обратно во двор. Дойдя до кованых ворот, Макс, также не произнося ни слова, достал планшет и нажал следующую точку.